Толстая и длинноносая тетка требовала, чтобы я раздевался. Опять раздеваться. А что раздеваться? Молодой парень призывного возраста. Какие тут могут быть сомнения? Но у тетки они были. «Секция», — сказала она, бегло послушав меня с помощью игрушечного стетоскопа. Мне захотелось ее передразнить, хотя она картавила не потому, а то ли армянка, то ли гречанка. Я и сам не заметил, как появилось у меня желание передразнить. У меня, который слишком долго находился, слышал, боялся. Бациллы у всех где-то в аппендиксе, даже у меня. И никакая прививка не гарантировала от заразы. Бежать, бежать подальше отсюда. На мои жалобы военком разводил руками. Не совсем здоровый, вернее, совсем не здоровый. Странно, я видел, сколько полегло под нашим городом, и, кажется, нужно тут же набрать других. Нет, нельзя. Из-за какой-то чепухи, юношеский порог сердца. Пожила бы эта врачиха, как я, среди всего этого ужаса, когда каждый третий болен, калека, урод, а я с руками и ногами откормлюсь, отдышусь и порядок. Нет, странные люди, где-то там в лагерях люди кричат: «Да здравствует товарищ Сталин!» И могли бы кричать это на фронте. Нет. Есть такие люди. И сам не гам, и другим не дам. Моя мать, например. Предложите ей руку помощи. Нахмурится и постарается отказаться. Украинское упорство. И вся страна такая. И вождь тоже. Бей своих. Я не виноват, что уродился таким, что мои услуги, мой отец, не нужны. Я точка, точка. И я решил, пора попробовать поменять планиду, иначе так будет всегда. Сейчас меня не возьмут в армию из-за сердца, а потом сами же будут шпынять. Не воевал, находился на временно оккупированной. Ну и отца припомнят тоже. Я швырнул тяжелой чернильницей военкома, схватил и в порыве гнева как... Не попал и знал, что не попаду, так и метил. Обрадовался, когда увидел, как расползается грязное пятно по масляной панели. Ее смыть будет несложно. Сам себя поймал на мысли, что бросал, чтобы не попасть. Так зачем бросал? Чтобы он испугался и сказал: «Ну, если ты такой, иди». И взял бы меня в армию. Но военком, человек пожилой и видавший виды, даже не возмутился, а рявкнул: «Иди отсюда, погонь!» Хотел, видимо, добавить «немецкая», но удержался. А другие не будут сдерживаться. Для всех этим и буду погонью немецкой. А в чем я виноват? В том, что отца у меня нет, и некому было заступиться, а мама морочила голову с казенными деньгами и бумагами, и тетя с бабушкой не могли влезть в вагон. Что бы я ни говорил, а придираться будут, и чем хуже дела на фронте, тем больше злобы у тех, кто воевал, а мы в это время. А между тем люди говорили, что город в угрожаемом положении. Немцы откуда-то зашли, что-то перерезали. Трудно было все это себе представить, как на шахматной доске, если сам ты пешка. Где-то наверху тем, кто переставляет фигуры, виднее. Но это фигуры, а то пешки. Я знал о пешках, которые проходят через всю доску и превращаются в королей. Об этом мечталось когда-то, и казалось, все пути открыты. А теперь я просто пешка, да к тому же еще и черная, чернявая, черная, запачканная, замазанная. Нужно было уходить, уходить во что бы то ни стало. Уже везде поговаривали об окружении, и как когда-то при немцах я следил за машинами и солдатами. Они метались по городу из стороны в сторону. Только у немцев ничего нельзя было выведать. А здесь то подружка капитана сказала, то пацан сам слыхал разговор. И я тоже, потому что пристроился к командиру десанта, который так и не мог найти своих танкистов. Все ждал встречи с машинами, без которых он ноль без палочки. А пока солдаты валялись на кроватях в наших квартирах и шутили. «Солдат спит, а служба идет. Когда еще придется так отдохнуть?» Работа их была, как они рассказывали, совсем не сахар. По отделениям располагались на машинах и вперед. Перед окопами противника спешивались и своим ходом. По вечерам они пели тягучие песни, вроде их танковой, на мотив песни из кинофильма «Александр Пархоменко». «Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить, в танковой бригаде не приходится тужить». В припеве заменялись лишь слова «С нашим атаманом не приходится тужить». И остальные тексты были переиначены по-своему, по-танкистски. «А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля попала танку в лоб, а вторая пуля, а вторая пуля, а вторая пуля загнала меня в гроб». Песню десантники, видимо, позаимствовали у танкистов. Речь мне шла о тех, кто находился в самой машине. Слова были придуманы не слишком ловко. Например, какая такая пуля могла попасть танку в лоб и поразить танкиста? Из противотанкового ружья ПТР? Но если уж поразила, то как понять следующий куплет? А на завтра утром вызывают в особ отдел. Отчего ты, милый, станком не сгорел? Я слыхал, как пели, чуть не загнала меня в гроб. Это чуть не лезло в размер строки, но зато поясняло, как мог танкист после того, как сгорел, предстать перед особ отделом. Впрочем, особ отдел тоже не умещался в строку, но зато по смыслу все было правильно. Я им отвечаю, я им говорю, в следующей атаке обязательно сгорю. Слово «обязательно» растягивали согласно музыке композитора Богословского, а потом все подхватывали хором. «Люба, братцы, люба, братцы, жить в танковой бригаде!» Мне было все равно, с кем выходить, когда стало ясно, что город окружают. Немцы расступились, пропустили наших через узенький коридор, уничтожили с флангов сколько могли, а потом начали жать на тех, кто остался. Капитан со своим батальоном ждал танки до последнего. Он нервничал, не спал по ночам. Я вертелся возле него и знал, когда не откроешь глаза, всегда наткнешься на покрасневший от бессонницы мутные очи капитана. Это был глубоко штатский человек, который как бы и не претендовал на командование людьми. Просто так получилось, что он оказался старшим по чину. Он мало что понимал в военных делах. Карты и схемы были свалены у него в вещмешке вместе с запасным бельишком и носками, шерстяными, в количестве одной пары. Она сохранялась, видимо, только потому, что капитан носки эти не надевал, берег на крайний случай. Теперь этот самый случай наступил. Машины не приходили и не приходили, а в городе оставаться было уже опасно. Части одна за другой снимали со своих мест и исчезали. Старшина, уютно устроившийся в Ваниной квартире, долго помалкивал, но потом и он стал вдалбливать командиру: «Нужно трогаться». Капитан думал долго и мучительно. Видимо, потому и не спал, что не мог соображать быстро. Возмещал недостаток военного искусства за счет сна. Тугодум, наконец, решился тронуться в путь. Разумеется, по маршруту, которым двигались все, на восток. Где-то ему сказали, что этой же дорогой пойдет и танковая бригада, которой мы были прикреплены. Мы, потому что я, хотя и не был солдатом, находился при капитане как адъютант, денщик, посыльный, ординарец. Поскольку в списочном составе я не числился, звания и должности у меня не имелось, но весь батальон знал Владика, который при капитане от капитана. Провожали нас все. Дядя Гриша подарил зажигалку на память, хотя я еще тогда не курил. Мать плакала, но понимала, надо. Впрочем, не до провожаний было. У них шла эвакуация больных из госпиталя. И вот я снова бреду через Лысую гору. Вышли мы на рассвете, но день выдался хмурый, так что пламя заметили сразу. Это догорали здания, располагавшиеся за стенами старого монастыря, больница Дворянинова. Уходя, немцы подожгли ее. Я знал, почему. Вслед за Глазуновым отдал свою жизнь и сам профессор. Вместе со всей семьей в маленьком домике, который когда-то пышно назывался «Маеток имение». Никто не тушил пожар. Он, профессор, и посмертно светил людям. Дымное пожарище было единственным салютом тому, что мы сделали. С профессором погибло множество людей, которых мы раньше вызволяли. Их было несколько сот спасенных, но не столько, как объявили потом, через 40 лет после войны. За 4 мирных десятилетия, прошедшие с той поры, цифра спасенных выросла в четверо. Я почему-то вспомнил слова Дины Тумалевич про честное слово. Конечно, не стоило давать слово чести извергам, которые, уходя, планомерно уничтожали больницы с больными. Но и клясться памятью мертвых тоже. Этих спасенных насчитали значительно больше, чем на самом деле. А тех, кто гибли в окружении, долго ничего не говорили. Их поглотила стихия. Гибли потому, что какой-то старый маршал и штатский человек, которого нарекли членом военного совета фронта, вдруг решили наступать. Наш город был крупным промышленным и культурным центром. Впереди виделись ордена и чины. Старый маршал и штатский член военного совета мало что понимали в современной войне. Те, кто понимал, в генштабе не советовали. Но член военного совета советовался с самим Верховным. И насоветовались. 200 слишком тысяч людей оказались в котле, из которого не было выхода. Их гнали вперед, шли, гнали назад, стояли. Приказ ни шагу. Их поворачивали и бросали, бросали, бросали, бросали вперед и назад, туда и сюда. Поворачивали и снова бросали. И вновь неслись волны взбаламученного людского моря. И били, били, били. Отменять свое решение члену военного совета было неудобно. Как-никак, а утверждал его сам главный стратег. Одобрил. Ошибиться не мог, не могло быть такого. Много лет на въездных воротах города висела цитата из его приказа об освобождении города с его подписью. Не было только сказано, скольких жизней стоила эта подпись. Мы уходили с солдатами. Мальчишки пристраивались к колоннам, клянчили еду, теплые вещи, оружие —